а коренные ирландцы почти все католики. Кстати, мой отец раньше тоже был католиком, а потом, когда женился на моей маме, бросил это дело. Но католики вообще всегда стараются выяснить, католик ты или нет, даже если не знают, какая у тебя фамилия. У меня был знакомый католик, Луи Горман. Я с ним учился в Хуттонской школе. Я с ним там с первым и познакомился. Мы сидели рядом в очереди на прием к врачу. Был первый день занятий, мы ждали медицинского осмотра и разговаривали про теннис. Он очень увлекался теннисом, и я тоже. Он рассказал, что каждое лето бывает на состязаниях в Форест-Хилле, а я сказал, что тоже там бываю. А потом мы стали обсуждать, кто лучший игрок. Для своих лет он здорово разбирался в теннисе, всерьез интересовался. И потом, ни с того ни с сего, посреди разговора спрашивает, «Ты не знаешь, где тут католическая церковь?» Суть была в том, что по его тону я сразу понял. Он хочет выяснить, католик я или нет, узнать хочет. И дело не в том, что он предпочитал католиков, нет, ему просто хотелось узнать. Он с удовольствием разговаривал про теннис, но сразу было видно, ему этот разговор доставил бы еще больше удовольствия, если бы он узнал, что я католик. Меня такие штуки просто бесят. Я не хочу сказать, что из-за этого весь наш разговор пошел к чертям. Нет, разговор продолжался, но как-то не так. Вот почему я был рад, что монахини меня не спросили, католик я или нет. Может быть, это и не помешало бы нашему разговору, но все-таки было бы иначе. Я ничуть не обвиняю католиков. Может быть, если бы я был католик, я бы тоже стал спрашивать. В общем, это чем-то похоже на ту историю с чемоданами, про которую я рассказывал. Я только хочу сказать, что настоящему, хорошему разговору такие вещи только мешают. Вот и все. А когда эти две монахини встали и собрались уходить, я вдруг сделал ужасно неловкую и глупую штуку. Я курил сигарету, и когда я встал, чтобы с ними проститься, я нечаянно пустил дым прямо им в глаза. Совершенно нечаянно. Я извинялся как сумасшедший, и они очень мило и вежливо приняли мои извинения, но все равно вышло страшно неловко. Когда они ушли, я стал жалеть, что дал им только $10 на благотворительность. Но иначе нельзя было. Я условился пойти с Салли Хейс на утренний спектакль, и нельзя было тратить все деньги. Но все равно я огорчился. Чертовы деньги! Вечно из-за них расстраиваешься. Глава 16. Было около 12, когда я кончил завтракать, а встретиться с Салли мы должны были только в 2. Я решил подольше погулять. Эти две монахини не выходили у меня из головы. Я все вспоминал эту старую соломенную корзинку, с которой они ходили собирать лепту, когда у них не было уроков. Я старался представить себе, как моя мама или еще кто-нибудь из знакомых, тетя или эта вертихвостка-мать Салли Хейс, стоят около универмага и собирают деньги для бедных в старые потрепанные соломенные корзинки. Даже представить себе трудно. Мою маму еще можно себе представить, но тех двух никак. Хотя моя тетушка очень много занимается благотворительностью, тут и Красный Крест, и всякое другое, но она всегда отлично одета, и когда занимается благотворительностью, она тоже отлично одета, губы накрашены и все такое. Я не мог себе представить, что она могла бы заниматься благотворительными делами, если бы пришлось надеть монашескую рясу и не красить губы. А мамаша Салли? Да, она бы согласилась ходить с кружкой, собирать деньги, только если б каждый, кто дает деньги, рассыпался бы перед ней мелким бесом. А если бы люди просто опускали деньги в кружку и уходили, ничего не говоря, не обратив на нее внимания, так она через час уже отвалила бы. ей бы сразу надоело.